Сегодня в основу нашей проповеди возьмем 16 и 17 стихи 72-го псалма. Звучат они так. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Даже если мы не знакомы с содержанием всего этого псалма, из этих двух стихов нетрудно сделать вывод. У псалмопевца Асафа была проблема. И эту проблему он пытался разрешить сам, своим умом. Все попытки приводили его в тупик. Проблема оставалась неразрешенной. Доколе? Доколе не вошел он в дом Божий? И когда он вошел в дом Божий, он уразумел, он понял, в чем заключалась его проблема. По-видимому, в течение определенного времени он пренебрегал домом Божьим. И только когда он вновь начал его посещать, тогда только он уразумел, тогда только проблема его была разрешена. И что же в доме Божьем могло так радикально изменить его положение? Что он там обнаружил? Но прежде чем ответить на эти вопросы, давайте посмотрим, что произошло с Асафом сразу, незадолго до того, как он вошел во святилище Божие. Началось его покаяние. Но ведь Асаф был чадом Божьим, не так ли? Да, действительно, он был чадом Божьим. Но будучи им, он между тем допустил грех. Правда, его грех не был, как говорят, грубым грехом. Но, тем не менее, грех. Да, он никого не обокрал, не обманул, он не совершил убийства, не прелюбодействовал. Его грех, по всей вероятности, не был заметным для окружающих. Он казался даже несерьезным грехом. Например, кто из нас, я имею в виду детей Божьих, никогда не завидовал кому-нибудь? Скажите, подумайте об этом. Но именно этот грех и совершил Асаф. Он говорит, «Я позавидовал безумным», — говорит он, — «видя благоденствие нечестивых». Но разве это такой большой грех, что необходимо в нем покаяться? Дорогие мои, грех есть грех, и каким бы он ни был, или казался незначительным и несерьезным в наших глазах, грех, он таков, что поражает целую цепь других грехов, если вовремя в нем не покаешься. Давайте задумаемся над этим грехом, имя которому — зависть. Это как раз связано с разбором 72-го псалма. Когда же он начинается и как? Очень просто. Когда мы пренебрегаем Словом Божьим, молитвой, общением с Господом, и когда мы начинаем думать, что не так важно проводить столько времени в этих духовных упражнениях. Почти незаметно мы позволили врагу отвлечь наш взор от Господа, и мы начинаем присматриваться, что делается вокруг нас. Так именно произошло с Асафом. Он стал наблюдать за своими соседями. И что же там он увидел? Он увидел, как они благоденствуют. И какие же выводы он делает? «Вот я чадо Божие, а у меня нет всех этих материальных благ, которым в изобилии пользуется мой сосед, например. Притом у меня одно испытание за другим. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, — говорит он, — и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Да, как будто незначительный грешок. Асаф позволил себе позавидовать соседу благоденствию нечестивых. Но посмотрите, до какого состояния этот грех, или грешок, если хотите назвать его, довел Асафа. Он начал думать о том, что, наверное, он напрасно избрал путь правды, путь святости, путь следования за Господом. И вот вдруг это многозначительное слово «но». Мысль его прерывается. В нем вдруг просыпается совесть. Дорогие мои, это не что иное, как действие Духа Святого. Асаф был почти на краю пропасти, и внезапно, вдруг, его останавливает мысль. Откуда она появилась? Только из одного источника — Духа Святого. Это ничто иное, дорогие мои, как предотвращающая благодать Божия. Давайте посмотрим поближе, что спасло Асафа. Ведь он чуть-чуть не пал, едва не поскользнулись стопы его. О, возлюбленная, спасла его благодать Божия, предотвращающая благодать Божия. Вы знаете, что я хочу этим сказать? Дорогой брат и дорогая сестра, я уверен, что каждый чадо Божие на опыте знает, что такое предотвращающая благодать Господня. Помните, как вы чуть-чуть не пали в грех? Но в этот момент вас что-то удержало, какая-то невидимая рука. Вы говорите, что обстоятельства помешали. В какую-то долю секунды на вашем пути встала преграда. Думаете, что это случайно? Нет, дорогие мои, это Бог предотвратил ваше падение. Может быть, в тот момент какая-то мысль стала препятствием для твоего падения. Она блеснула у тебя и удержала тебя от греха. Она остановила тебя на пути к погибели. Это я и называю предотвращающей благодати Божьей. Так было с Асафом, псалмопевцем. До этого момента его сопровождали мучительные мысли о справедливости Божьей. Эти нечестивые благоденствуют, а я? Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, говорит он. Вся эта отчаянная борьба происходила внутри его. Возможно, никто и не заметил, как терзало сердце его и внутренность его. И вот в этот отчаянный момент, когда он был готов высказать и вылить всю горесть своего сердца, его останавливает это краткое слово «но». Я читаю 15 стих 72-го псалма. «Но если бы я сказал...» Он вот-вот был готов сказать что-то. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих». Когда он собирался сказать, его тут же остановила мысль. Что, если он это сделает? То виновен будет перед народом Божьим. Кто внушил ему эту мысль? Бог. Он предотвратил его дальнейшее согрешение, клевету на Бога и народа Божия. Это согрешение было бы таким, что осквернило бы не только его одного, но нанесло бы невероятный ущерб народу Божьему. Его необузданное слово могло иметь печальнейшие последствия. Он это понял, и это было началом его покаяния. Но это еще не было полным покаянием, а только началом его. О, сколько вреда может сделать этот маленький член наш, язык! Апостол Яков пишет, посмотри, небольшой огонь много вещества зажигает, и язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи всем воспаляем от гиены. О, сколько вреда может сделать одно несдержанное слово! Как легко в возбужденном состоянии потерять бдительность и сказать то, чего бы никогда не сказал, если бы остановился и подумал, какие последствия могут быть после этого. Как часто необдуманно, спеша, мы судим человека и сколько вреда приносим ему и другим. «Братья мои возлюбленные», — пишет апостол Яков, — «всякий человек да будет скор на слышание, медленно слово, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Асав понял, что, выскажи он свою горечь и обиду, он совершил бы преступление против Бога и против народа его. С этим связано то, о чем пишет апостол Павел в своем послании к римлянам, где он говорит в 14 главе, «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». Мы всегда должны помнить, дорогие друзья, что наши поступки имеют свое влияние на других людей, и ради Христа, и ради Его дела, и славы мы должны смотреть на свою жизнь не изолированно, а как на единое целое с другими. И вот, вспомнив то, что он является частью народа Божьего, привело Асафа к покаянию. Это была первая его ступень. Да, Бог дал ему победу. Он преодолел искушение поспешного поступка, и эта победа привела его к новой победе, к следующему положительному действию. Правда, его продолжает смущать эти мысли о своих переживаниях. Он еще пытается своим умом разрешить вопросы о Божьей справедливости по отношению к нему. «И думал я», как он пишет, «как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Он все еще никак не мог смириться со своим положением. Он все еще не мог понять своим умом, почему он, чадо Божие, должен страдать, а эти нечестивцы благоденствуют. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. И тогда он делает следующий шаг, который приводит его к полному покаянию. Он входит в дом Божий, и там он кается. «Доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их». Конца кого? Конца тех, которым он недавно завидовал. Но кто-нибудь спросит, почему Асаф уразумел эту истину именно в Доме Божьем? Причин несколько, но главная причина заключается в том, что святилище Божие было тем местом, где находился закон Божий, то есть Священное Писание, Библия. В Доме Божьем читалось Слово Божье, проповедовалось и изъяснялось. Правда, сейчас мы при себе можем иметь Библию или Новый Завет. В те времена люди не имели такой возможности. Они должны были пойти в храм, чтобы услышать Слово Божье. Кстати, дорогие друзья, если из слушающих есть такие, кто не имеет еще Слово Божье, Библии или Новый Завет, то напишите нам по адресу, который вы услышите в конце этой передачи, и мы вам сделаем подарок, мы вам вышлем Слово Божье. Хорошим примером послужит история царя Иосии. Его царствование началось после двух самых нечестивых царей иудейских, Манасси и Амоса. Иосия начал царствовать совсем молодым юношей. И о нем сказано, что делал он угодное в очах Божьих и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Что было особенно замечательно в нем, так это то, что, несмотря на свою молодость, несмотря на отступничество и моральное разложение народа, Иосия вел самую большую и потрясающую реформу в истории Иудеи. И первое, что он сделал, он отдал приказ первосвященнику Хилкии, чтобы тот возобновил служение в Доме Божьем. В процессе очищения храма, под кучей хлама, Хилкия нашел книгу. Это была книга Божья. Стерев с нее многолетнюю пыль и раскрыв ее святые страницы, которые не открывались в течение полувека, человек Божий начал ее читать царю. И что случилось? Какие действия производит Слово Божие на человека? Слово Божие обличает, оно разоблачает, показывает человеку его грех перед Богом, показывает, насколько человек далек от Бога. Так потрясающе подействовали слова, прочитанные из священной книги, на молодого правителя. И так оно повлияло на него, что он разодрал одежды свои и смирился перед Господом. 50 с лишним лет эта книга была под кучей хлама и недопустима ни царю, ни народу. Теперь, когда он услышал слова этой книги, он понял, как далеко народ его отступил от Бога. И тут же он заключил завет с Богом, что будет следовать за ним всем сердцем и всей душой своею. После этого последовала перестройка, духовное пробуждение в таком масштабе, которого еще не бывало в истории Иудеи. Это был прямой результат действия Слова Божия, Священного Писания. Когда книга Божия лежала закрыта, была замкнута, находилась в запущении храме, народ блуждал. Народ был без путеводителя, без компаса, без света. Дорогие друзья, причиной наших заблуждений, неудач, как в личной жизни, так и церковной, социальной, да и всей страны, является отсутствие Слова Божия. И как нас сегодня радует, дорогие друзья, что после более чем полувека Библия, которая была недоступна народам Советского Союза, теперь она более не запрещена. И не нужно быть пророком, чтобы предсказать, какие будут последствия, когда народ услышит Слово Божие, когда народ будет знать, что требует от него Бог, и когда народ смирится перед Ним, покается в грехах своих и отрешится от худых путей своих. Можно не сомневаться, что любвеобильный Бог услышит с неба покаяние народа и простит грехи его и исцелит страну его. Пренебрегая Словом Божьим, дорогие друзья, человек наверняка заблудится, ибо греховная натура человека несовместима со святостью Божией. Вот почему эта книга нам так необходима. И вот, возвращаясь к разбираемому нами 72-му псалму, мы теперь поймем, почему произошло покаяние Асафа, когда он вошел в Дом Божий. Да, там он обнаружил забытую и пренебрегаемую им книгу Божию. В этой книге он как бы увидел себя со стороны Бога, что мысли его не соответствовали мыслям Божьим, и что его пути уводили его дальше от Бога. Да, он понял, как далеко он удалился от своего Бога. Но он там понял также, какую огромную потерю он потерпел, пренебрегая общением с детьми Божьими. Автор послания к евреям в 10 главе говорит: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи». Общение с народом Божьим дает чаду Божьему силу, ободрение, и в этом общении он ощущает присутствие и благословение Божие. Да, Бог назначил, чтобы дети его собирались в доме его для служения ему, для поклонения ему и для общения. И он обещал быть там, где собраны двое или трое во имя его. Да, там Господь обещал встретить народ свой. Дорогие мои, если мы действительно являемся детьми Божьими, то как смеем мы пренебрегать этим святым местом? Заметьте, как сильно сказано в послании к евреям: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». О, дорогие мои, как мы нуждаемся в этой духовной поддержке, которую мы имеем в общении друг с другом. Как мы нуждаемся друг в друге, ибо вера и любовь общая нас подкрепляет, ободряет, поощряет и утешает. Да, именно в Доме Божьем мы встречаемся с нашими братьями и сестрами, которые тоже прошли долины смертной тени, а, возможно, и более глубокие воды и более усиленные огни испытания, чем пришлось испытать нам лично. Видя такого брата или сестру, слыша их свидетельство, сколько благословения, какое ободряющее действие может оказать эта встреча в Доме Божьем на нас, когда нам выпадает испытание в жизни. Каким утешением может послужить для нас их улыбающиеся и радостные лица. Да, народ Божий — это одна семья, и когда один член ее страдает, то с ним сострадают остальные члены, и этим подкрепляет и утешает один другого. Но помимо того, что святилище Божие, то есть Дом Божий, это место, где читается и проповедуется Слово Божие, место общения искупленных детей Божьих, оно является и особым местом для молитвы. Правда, молиться мы должны постоянно и на всяком месте. Это говорит нам Слово Божие. Для молитвы нет ограничения. Но святилище Божие является особым местом молитвы. Как говорит Господь через пророка Исаии: «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Дорогие мои, какая сила в общей молитве? Когда мы переживаем трудности, как хорошо поделиться своей нуждой с другими детьми Божьими и вместе просить, чтобы Господь услышал нас. Когда ты видишь мало веры в себе, пусть твой брат или сестра поддержит тебя своей верой. Христос сказал: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, что бы ни попросили, будет им от Отца Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Благодарение Господу! Смотрите, сколько теряет дитя Божие, когда оно пренебрегает Домом Божиим. Асав, придя во святилище Божие, понял не только то, что он позавидовал нечестивым, согрешил этим перед Господом, он понял также, что был отдален от народа Божьего, и это привело его к покаянию. И, покаявшись, он тут же пережил благословенное общение с Господом и со своими братьями и сестрами. Благодать Божия совершила это, дорогие друзья, возвратила радость спасения, уверенность в том, что воистину пути Божии — это не пути человеческие, и что Его мысли — это не наши мысли. Слава и благодарение Ему! Может быть, ты обнаружил, мой дорогой друг, что ты на опасном пути, что ты очутился на краю пропасти. Господь по милости Своей послал тебе это слово, чтобы остановить тебя, предотвратить твою гибель. Сегодня и сейчас к тебе распростерта рука Спасителя. Эту пронзенную руку Он протягивает к тебе. Протяни и ты свою руку к Нему, и Он спасет тебя и поставит ноги твои на прочный путь правды. В каком бы болоте греха ты ни находился, призови сейчас Христа на помощь, и ты будешь принят им. Ибо приходящего ко мне не изгоню вон, говорит сам Господь Иисус Христос.